«Выбрать оружие?» – озадаченно переспросил Лю Манг. Они никогда даже не задумывался над этим вопросом, так как всегда считал, что настоящий воин должен быть экспертом во владении абсолютно любым оружием. Но теперь ему говорят, что он должен выбрать оружие. Пока мозг Лю Манга пребывал в замешательстве, Лу Бу стал объяснять. Специалист, который владеет 10 видами оружия, всегда будет хуже, чем мастер, который в совершенстве овладел одним оружием. Затем он указал на свой трезубец Посейдона и сказал, к примеру, я мог без проблем управляться с копьем, мечом и тяжелым мечом, но оружие, которым я действительно мастерски владею, это алебарда. Взяв алебарду в руки, он продолжил объяснение. С другим оружием в руках я тоже могу сражаться и убивать врагов, но в этом случае я способен показать лишь 70% своей полной силы. К примеру, если я столкнусь с Чжан Феем, Гуань Ю или Сюй Чу, то без алебарды я смогу только поддерживать свой ритм боя, но я не смогу нарушить их ритм боя и тем более убить их. Но с алебардой в руках, ситуация полностью изменится, будь то Чжан Фи или Гуань Ю, если мы будем сражаться один на один, я несомненно убью их, если они нападут вдвоем на меня, я все еще смогу убить их и даже если все трое великих генерала нападут на меня, я смогу на равных сражаться с ними, сведя ситуацию к патовой. Это не были пустые слова, боевая мощь Лу Бу действительно была невероятна. Гуань Ю, Чжан Фи и Сюй Чу все были генералами супертяжеловесами, по 100-бальной шкале их сила была в районе 90 баллов. Тем не менее, Лу Бу был полностью уверен в том, что он без проблем мог убить их, если бы они столкнулись с ним один на один или двое против одного и лишь если бы они все трое выступили против него, они сразились бы в ничью. Неужели алебарда настолько сильна? С сомнением в голосе спросил Лю Манг. Если алебарда была настолько мощным оружием, то почему так мало людей использовали ее? Кроме Лу Бу ее использовали только Диан Вэй, Тай Ши Ци и еще несколько воинов, но на этом список и заканчивается. Кроме того, Диан Вэй и Тай Ши Ци использовали стиль владения алебардой, который полностью отличался от стиля Лу Бу. На их алебардах было только одно дополнительное лезвие и они были не такими длинными, как алебарда Лу Бу, которая была более 2 метра в длину. Это не алебарда сильная, а человек, который ее использует, сказал Лу Бу. Каждый должен выбрать для себя идеальное оружие. Например, Чжан Фэй пользуется только змеиным копьем, Гуань Ю использует только Гуань Дао, Сюй Чу использует только тяжелый меч 9 колец. Поскольку они выбрали свое оружие, то они также лучше всего приспособились к нему. Таким образом, нам нужно выбрать наиболее подходящее для тебя оружие, среди этой горы оружия. Я нашел, сказал Лю Манг, выслушав речь Лу Бу, и достал одно оружие из стойки. Я думаю, что возьму палаш, сказал Лю Манг, пока думал, как использовать длинный меч. Палаш – это излюбленное оружие сотен солдат, сказал Лу Бу. Он известен своей простотой в использовании. Неважно, обычный это палаш или короткий, главным его ударом является слеж. Если ты станешь мастером во владении этим мечом, ты сможешь одолеть опытного воина в 3 движения, полагаясь лишь на одну свою силу. При этом, твой путь будет подобен пути Сюй Чу или Гуань Ю. Излюбленное оружие сотен солдат, путь силы и подавления, победить человека, подавив его своей силой, подумал Лю Манг, размахивая своим палашом, после чего отрицательно покачал своей головой. Палаш – это не то оружие, которым он хотел овладеть. Хоть это оружие и было очень сильным, но это было не то, к чему стремился Лю Манг. Конечно, этот меч сделает его сильным и способным противостоять другим, но Лю Манг до сих пор ассоциировал себя, как советника, и не хотел стать слишком кровожадным. Более того, чтобы победить человека, нужно было полагаться на свою силу, но его самого уже несколько раз едва не убили подобным образом. Меч, кинжалы были слишком агрессивными. Лю Манг был несколько знаком с конфуцианскими идеями. А что насчет обоюдоострого меча? Поскольку палаш оказался слишком агрессивным, он сменил свой выбор на более утонченное оружие. Лу Бу согласно кивнул, так как путь палаша не подходил Лю Мангу с его телосложением. Так как чтобы по максимуму раскрыть весь потенциал этого оружия нужно было иметь телосложение, как Сюй Чу. Это палка о двух концах, оружие, которое используется, как солдатами, так и советниками, сказал Лу Бу. Элегантная форма, практики использования этого меча в своей основе используют элегантность движений, словно это дракон или змея. Кроме того, им также довольно легко пользоваться. Обоюдоострый меч был не только оружием для убийства в эту эпоху, но он также был символом статуса для тех, кто следовал учениям конфуцианства, вроде Чэньгуна, чье владение обоюдоострым мечом Лубу очень высоко оценил. У Лубу также был опыт сражения против мастеров обоюдоострого меча. Например, королевский учитель Ван Юэ. Лубу даже признался, что используя обоюдоострый меч, он сумел сразиться с ним только в ничью. Опять же, есть Лю Бей, который также использует такой меч, и его мастерство не то, чем можно пренебречь. Нет, это не то, чего я желаю. Лю Манг снова покачал своей головой. Хоть ему и очень нравились обоюдоострые мечи, как символ статуса, но когда дело дойдет до реального боя, его статус не сильно ему поможет. А как насчет копья? Лубу взял в руки копье. Копья? Лю Манг принял из его рук копье и стал рассматривать, пока Лубу начал объяснять. Копье является излюбленным оружием главнокомандующих, колющее оружие, которое говорит, что его владелец выбрал свой собственный путь. Оно обладает элегантностью обоюдоострого меча, но вместе с тем, оно обладает силой достаточной, чтобы смести врага со своего пути, как палаш, а также с его помощью можно использовать и силовые техники. Таким образом, можно сказать, что копье – это универсальное оружие, которое соединило в себе множество других видов оружия. Оружие главнокомандующего. Лю Манг вспомнил, кто пользовался копьем в эпоху Троицарствия. Все они были довольно изящными личностями. Например, Чжа Юн или Чжан Сю. Независимо от того, кто использовал копье, все они были весьма привлекательными личностями, с очень сильными навыками в ушу. Если бы Чжа Юн стал размахивать на поле боя топором или боевым молотом, был бы он также любим. Хоть копье и было весьма грациозно, но это было не то, чего хотел Лю Манг. Изящество было полной противоположностью его непосредственному назначению, так что Лю Манг не захотел использовать его. Может, булаву? Лубу предложил Лю Мангу уже множество видов оружия, там были и мечи, и алибарды, и копья, и кнуты, и молоты, и много чего еще, но Лю Манг отверг их все. Даже когда Лубу предложим ему свой трезубец Посейдона, Лю Манг отказался. Тогда что же за оружие ты ищешь? Лю Манг перерыл всю оружейную стойку, но так и не смог найти оружие, которое было ему по душе. Мне нужно большое оружие, которое способно блокировать стрелы, а также способно защитить меня и людей за мной. Озвучил Лю Манг свои собственные мысли. Блокировать стрелы, может защитить тебя и людей за тобой. Лубу нахмурил свой лоб. Разве то, что описал Лю Манг, это не башенный щит? Ты хочешь использовать в качестве оружия щит? Лубу решил уточнить, так как не мог до конца понять мысли Лю Манга. Щит? Лю Манг также обратил свой взор на его алюминиевые щиты. Они были не только большие, но также могли защитить от стрел его и людей за ним. Большой щит был единственным, кто мог защитить от оружия врага. Точно, это мое оружие, уверенно заявил Лю Манг. Ты хочешь использовать щит как оружие? Уголки рта Лубу стали нервно подергиваться. С древних времен щит был средством защиты, но теперь Лю Манг хотел использовать его как средство нападения. Ладно, позволь мне пояснить тебе еще раз. Щит – это средство защиты, он не способен убить врага. Кроме того, его защитные характеристики будут падать, если его использовать в качестве оружия. Лубу верил, что лучшая защита – это нападение. Кто сказал, что щит не может убивать врага? Лю Манг достал точило из оружейной и стал затачивать край щита, пока тот не стал острым, как лезвие клинка, после чего продемонстрировал, как можно щитом, например, обезглавить человека, повалив его на землю. Использовать щит для убийства людей? Лубу никогда не понимал ход мыслей этого странного зятя, но он знал, что если Лю Манг что-то решил, то он не сможет переубедить его, основываясь только на своем мнении. «Ладно, возьми свое оружие, и мы начнем со снов». Двое вышли в центр тренировочной площадки, приготовившись к тренировке. Глава 66. Перерыв перед переходом к Синюе. «Теперь наш единственный путь к Синюе лежит через луч Жан и Чжанся», сказал Чэньгун, рассуждая вслух. «Поскольку Люпи из руна наздался Юаньшая, Каакая, несомненно, будет в режиме повышенной боевой готовности», дабы в любой момент суметь защитить свои тылы от возможных атак Люпи. Он наверняка отправит несколько своих старших генералов, чтобы блокировать все походы к Рунану, так что Рунан более не был доступен для них. Даже если бы вокруг Рунана не было войск Каакая, Люпи никогда бы не позволил пройти Лубу через Рунан, так как теперь подчинялся Юаньшао. Ли Чжан, на мгновение Лу Бу задумался. Ранее Ли Чжан подчинялся Юаньшу, но когда тот потерпел поражение от Каокао, префект Ли Чжана, Лю Сюнь, провозгласил себя независимым от Юаньшу. Затем Лю Сюнь стал очень жадным поражения Сан Цэ в 197 году, так что после того, как Юаньшу был полностью разбит Каокао, он быстро бросил Ли Чжан и перешел на службу Каокао, став его стражем. Таким образом Ли Чжан стал бесхозным. Префект Ли Чжана в данный момент подчиняется маленькому завоевателю Сан Цэ, сказал Чэнь Гун. Сан Цэ, сыну Сан Чжана, Лу Бу с помощью своих воспоминаний мгновенно вернулся к событиям, которые развернулись у ворот Хулао. Среди 18 восставших полевых генералов, Сан Чжан был авангардом и лишь он один осмелился встретиться лицом к лицу с силинской кавалерией Донгжуа. Несмотря на то, что в конечном итоге он все же потерпел поражение от генерала Донгжуа, Хуа Сюна, он все же сумел прославить свое имя своими подвигами. Когда Сан Чжан триумфально вернулся из этого боя, Сан Цэ было только 17 лет. И вот теперь этот подросток Сан Се стал одним из полевых генералов. Это отлично показывало, каким характером обладал Сан Цэ. После того, как Сан Чжан умер, он взял на себя роль его отца, а затем отдал Юаньшу императорскую печать, которую нашел в колодце, на 3000 его людей и лошадей. После этого он также провозгласил себя независимым от Юаньшу и спокойно основался в Личжане, в данный момент активно создавая фундамент для королевства Ву. «Ох, двое юных смельчаков», — сказал Чэнь Гун, изучая полученные разведданные. Личжан в данный момент был занят Сан Цэ и управлял городом молодой человек по имени Зоу Ю. Сан Цэ и Зоу Ю были примерно одного возраста, и этот город был захвачен в основном благодаря стратегиям Зоу Ю, что говорило о том, что этот молодой человек был весьма умным человеком. Юные смельчаки, Лу Бу сразу же подумал о Лю Манге, который до сих пор практиковался в боевых искусствах на тренировочной арене. Когда Чэнь Гун называл кого-то словом «молодые люди», он тем самым показывал, что эти люди были моложе его самого и Лу Бу. Между Каокао и Юаньшао в любой момент может разгореться нешуточная битва, а этот юный завоеватель Сан Цэ тем временем направился в Личжан и захватил его. Таким образом, мы можем видеть, что его амбиции ничем не хуже амбиций всех остальных. План Сан Цэ был таким же, как и у Лу Бу и Лю Пи. Через Личжан добраться до Рунана, непосредственно угрожая Сюйду. Когда Каокао и Юаньшао окончательно столкнутся в Гуаньду, Сан Цэ, который в данный момент закрепился в Личжане, направится к Рунану и нападет на Сюйду. Если нечто подобное и правда произойдет, что будет весьма забавно наблюдать, как Каомэнди будет выкручиваться из этого положения. Поскольку нам просто нужно пройти мимо, этот маленький завоеватель безусловно не станет нам препятствовать, сказал Чжан Ля, так как он тоже был знаком с Сан Чжанем, так как при битве у ворот Хулао их армии сталкивались друг с другом, поскольку он уже служил Лу Бу, который непосредственно подчинялся Донгжуа. Кроме того, если проследить всю цепочку событий, которые привели к смерти Сан Чжана, то армия Лу Бу, которая по мнению Сан Цэ была остатками армии Донгжуа, также считается личным врагом Сан Цэ. Просто подумайте об вот чем. Сан Чжан был убит Хуан Зу, не только потому, что он заполучил императорскую печать, а скорее из-за того, что он проиграл Хуа Сюну, тем самым лишившись своих клыков и когтей. Не имея возможности защитить себя, Хуан Су сумел убить его без особых проблем. Верно, он должен позволить нам пройти, неоднозначно сказал Чэнь Гун. Ха, если он не позволит нам пройти, мы силой заставим его пропустить нас, небрежно сказал Лу Бу. Если Сан Чжан проиграл мне, то и его сын не сможет выиграть у меня. Лу Бу являлся весьма отважным генералом, так что он всегда искал возможность проверить свои силы. Таким образом, услышав, что этот маленький завоеватель Сан Цэ достиг силы генерала первого ранга, он уже не мог дождаться момента, когда сможет испытать его навыки. П.А. Исторически сложилось так, что армия Сан Чжана разбила силы Лу Бу во время битвы при вратах Хулао, но вместе с тем, Сан Чжан проиграл дуэль с Лу Бу. В данном случае, Лу Бу говорил о дуэли. Точно, если он не захочет пропустить нас по доброй воле, мы просто силой проложим себе путь. Чэнь Гун также мгновенно расслабился. Они не могли направиться в Рунан, так как это спровоцирует сразу две силы. И Каокао, и Юаньшао. Как бы эти две силы не враждовали, но они в любой момент могут объединиться. Если бы Лу Бу напал на Рунан, то они могли установить временное перемирие и совместно напасть на Лубу. Один бы атаковал его, чтобы защитить свои тылы, второй бы атаковал его, чтобы помочь своему союзнику. Но с Личжаном все было иначе. Большинство солдат Санце были воинами, которые были обучены сражаться на воде. И если бы битва произошла в море, они были бы непобедимы. Но если битва пройдет на суше, то никто из них даже близко не сможет сравниться с тяжелой кавалерией провинции Бин. Кроме того, Лубу и Санце по факту вообще никак не были связаны, так что навряд ли Санце захотел бы терять своих солдат в бессмысленной битве с Лубу. Глядя на то, как Санце занял Личжан, можно было отчетливо увидеть, насколько велики были его амбиции, так что он, навряд ли, стал бы безрассудно наживать себе ненужных врагов, в отличие от Лубу, который был слишком самоуверен в себе, а в результате, был вынужден позорно бежать из провинции Сюй. Пускай остаток дня армия отдыхает, организуйте трехсменный караул, а завтра еще до рассвета мы должны отправиться в путь. Выдвигаемся рано, чтобы избежать каких-либо проблем или задержек, приказал Лубу. Командиры подразделения отдали честь и покинули его палатку. Так в палатке остался только Лубу и Чэньгун. Чэньгун хотел было высказать свои беспокойства, но как только открыл свой рот, был остановлен Лубу. «Господин Гон Таи, ты хочешь поговорить о Хан Яне, верно?» Лубу уже прекрасно знал, что именно беспокоило Чэньгуна. Услышав, что Лубу хотел говорить на чистоту, Чэньгун также немного расслабился. «Господин, с Хан Яном действительно все в порядке?» Лю Манг занимался боевыми искусствами по 12 часов в день. Он с утра уходил на тренировочную арену и не покидал ее, пока не начинало смеркаться. «Это ненормально, но ни ты, ни я не сможем остановить его», честно ответил Лубу. Лю Манг, который не был человеком этого времени, наконец, стал крайне целеустремленным, и Лубу просто не мог мешать ему, если хотел, чтобы он и дальше прогрессировал. Причина, почему Лубу восхищался Лю Мангом и принял его, как своего зятя, заключалась не в том, что он спас его и всю его семью, а также стал женихом его дочери, а в том, что Лю Манг был так же упрям, как и сам Лубу. «Много лет назад мои приемные отцы мыслили так же, как и я сейчас, посвящая всю свою заботу своему ребенку». Лубу произнес слова, которые мог понять только он сам. А Чэньгун также сильно переживал за Лю Манга. Он прекрасно понимал, что интенсивно тренируясь, можно достичь больших результатов, но он также знал, что Лю Манг хотел достичь больших результатов как можно скорее. Однако он не должен был забывать о своем теле. Постоянные изнурительные тренировки без отдыха были не только в пользу, но и сжигали его изнутри. «Не переживай, его инструктором в боевых искусствах является Лин Ци, так что с парнем все будет в порядке». Тренировкой Лю Манга в данный момент занималась дочь Лубу. Не стоило оценивать ее силу лишь по ее хрупкому телосложению. На самом деле у нее было около 70% силы от полной силы Лубу. Более того, даже Чжан Кля и Гао Шунь, если бы вышли с ней на поединок один на один, навряд ли смогли бы одолеть ее. «Гон Таи, иди и хорошенько отдохни, завтра нас ждет тяжелый день». Лубу также очень устал и нуждался в отдыхе. «Да, господин». Чэньгун покинул Лубу, хоть так и не перестал переживать о Лю Манге. На тренировочной арене Шоу Чуна двое людей занимались боевыми искусствами. Это были парень и девушка. Девушка использовала обоюдоострый меч, а парень полагался на щит. Эти два оружия постоянно сталкивались, издавая металлический звон. «Хорошо, на сегодня достаточно, твоей прогресс весьма неплох», сказала Лу Лин Ци, которая сняла свой стальной шлем, тяжело дыша и хватая ртом воздух. «Угу, ты можешь идти отдыхать, а я еще немного позанимаюсь», кивнул Лю Манг. Спарринг с Лу Лин Ци принес ему много выгод, но сейчас он на мгновение остановился, чтобы осмыслить ее техники движения. «Ты собираешься снова практиковаться в боевых искусствах?» Лу Лин Ци, услышав слова Лю Манга, приподняла свои брови. «Лю Хан Ян, ты слышал поговорку? Кто спешит, людей смешит. Ты в курсе, что поступая таким образом, ты просто сжигаешь свое тело?» Они практиковались с самого утра до сумерек. И даже теперь, когда небо стало темнеть, они все еще продолжали тренироваться. «Я в курсе», ответил Лю Манг и продолжил тренировку. Бах! Лу Лин Ци бросила свой меч и схватилась за щит Лю Манга так, что тот больше не мог пошевелить им. «Зачем, зачем ты изводишь себя так? Какой в этом смысл? Пусти», сказал Лю Манг, глядя на Лин Ци. «Нет», ответила она, так как считала, что Лю Манг тронулся умом. Чтобы добиться успеха в боевых искусствах, нужно потратить не один день на тренировки, но в данный момент, в ее глазах, Лю Манг просто разрушал сам себя до полного изнеможения, когда нельзя было пошевелить даже пальцем руки. Ну и ладно, Лю Манг отпустил свой щит и взял другой с оружейной стойки. Ах, ты, Лин Ци действительно разозлилась. Лю Хан Ян, ты совсем свихнулся. Мое здоровье это не твоя забота. Низким голосом ответил Лю Манг. Я твоя жена. Разозлившись, Лин Ци даже не постеснялась назвать непосредственно свой статус в отношении Лю Манга. Ты моя невеста, заявил Лю Манг с некоторым презрением. Мисс Лу, мы еще не женаты, так что ты не можешь называть себя моей женой. Оставь меня здесь, не заставляй меня повторять это во второй раз, иначе я буду вынужден попросить солдат сопроводить тебя прочь силой. Солдаты армии чиновников были рядом в режиме ожидания. Ты и правда смешон. Лин Ци и правда очень сильно разозлилась. Если хочешь продолжать практиковаться, вперед, можешь заниматься здесь, пока не сдохнешь. Тогда и посмотрим, стану ли я заботиться о тебе, воскликнула она гневно. Она, наконец-то, встретила человека, о котором будет заботиться всю свою оставшуюся жизнь, но он оттолкнул ее, словно она была какой-то мусор, даже не обернувшись и не посмотрев на нее. В порыве гнева Лин Ци убежала прочь. Оглянувшись на убегающую Лин Ци, Лю Манг очень тихим голосом произнес лишь два слова. «Прости меня». Лин Ци не понимала, насколько сильное давление сейчас оказывалось на Лю Манга. Эта ноша была настолько тяжела, что могла в любой момент раздавить его. Лю Манг действительно хотел отдохнуть, но как только он останавливался, образы Сючина, его личных телохранителей и солдат из армии чиновников, которые погибли во время битвы, а также жертвы армии снабжения всплывали у него перед глазами, а их голоса снова и снова раздавались в его голове, как заезженная пластина. «Генерал! Генерал! Мы умерли в муках! Генерал, спасите нас! Ах!» Лю Манг громко закричал и снова взмахнул своим щитом. Глава 67. Невезучий Лю Бей. Давайте пока временно переключим наше внимание с Лу Бу и его похождений на других генералов того времени. Сюду, новая столица династии Хан. Трах, бах. Из кабинета Каакаа доносились звуки ломающейся мебели и бьющегося фарфора вперемешку с отборной руганью. Возможно ли, что господин в подобном настроении был все это время? Снаружи кабинета Каа пожилой советник обратился к охраннику. «Докладываю министру Чень, господин действительно все это время был в подобном настроении», ответил охранник пожилому советнику. Этим советником был никто иной, как Чен Юи. Его можно было рассматривать, как одного из главных советников Каакаа, и его вежливое имя было Чжун Дэ. Он был родом из города Донг провинции Ян и также являлся правителем этого города. Его изначальным именем было Ли Ченг, но затем он увидел сон, в котором держал солнце в своих руках на вершине горы Тай, и сменил свое имя на Чен Юи. Затем он организовал сопротивление в городе Донг, дабы противостоять восстанию желтых тюрбанов. Затем в 192 г. Н.Э. он был назначен Каакаа префектом Шоучжена в Шаньдуне провинции Ян. С тех пор он сохранял абсолютную преданность Каакаа и неоднократно помогал Каакаа своими стратегиями и советами, независимо от того, куда тот направлялся. П.П. Не путать с Чен Юи, который является помощником Лю Манга. Чтобы различать их по тексту, далее Чен Юи – это помощник Лю Манга, а Чен Юи – советник Каакаа. Ранее, когда Каакаа покорил провинции Хуию, тем, кто разрабатывал для него стратегии, был никто иной, как Чен Юи. Таким образом, после того, как Каакаа перевез императора династии Хан в Сюду, Чен Юи получил за свой вклад звание одного из 9 министров, а также получил звание управляющего Джиюин и главнокомандующего провинции Ян. Лорд Чжун Дэ, обычно это моя забота рассеивать заботы господина, но сейчас ох, из-за спины советника раздался обеспокоенный болезненный голос. Ну, я ранее предупреждал его, что ушастый ублюдок слишком ненадежен, чтобы иметь с ним дела. Я много раз предлагал господину избавиться от него, но некоторые товарищи затмили его сознание своими сладкими речами, так что он так и не прирезал его. Это было идеальное время, чтобы избавиться от Лу Бу в провинции Сюй, но кто знал, что после этого он воспользуется моментом, чтобы захватить провинцию Сюй у нас. Чен Юй говорил эти слова так, словно вот-вот заплачет, но если вслушаться в его слова более внимательно, то можно было почувствовать некоторый укор, адресованный советнику, который находился за ним. Ах, кроме этого порицаемого советника, там был еще один советник, который несколько неловко улыбался. Этот Чен Юй смел обвинять его дядю, хоть сам же призывал Каакаа объединиться с Любеем. Однако он, как младший, не имел права отчитывать своих старших, когда те ругались. «Гонда, как думаешь, что нас следует делать дальше?» – спросил Чен Юй. Тем, кто неловко улыбался, звали Ксун Ю, и его вежливое имя было Гонда. Ксун Ю был родом из семьи Ксун, которая во многих поколениях выполняла функции высших советников. Такая же участь досталась и Ксун Ю, таким образом он стал вместе со своим дядей одним из главных советников Каакаа. Более того, главной причиной, почему у Каакаа появился столь прочный фундамент, был никто иной, как Ксун Ю. Любей убил генерала Чечжоу и снова захватил провинцию Сюй. Но сейчас наша армия готовится к столкновению с Юаньшао в Гуаньду. Битва может разгореться в любой момент. Поскольку эта битва решает, будем мы жить или умрем, ошибки для нас непозволительная роскошь. Провинция Сюй являлась очень важной стратегической точкой, и именно поэтому мы в первую очередь напали на Лубу. Провинция Сюй является воротами в нашу провинцию Янь. Тот, поймет это, без проблем сможет обнажить свое оружие против нас. Независимо от того, кто будет занимать провинцию Сюй, Любе или Лубу, мы обязаны либо обратить их в бегство, либо убить. Провинция Сюй в столь критический момент просто обязана быть под нашим контролем. Ксун Ю действительно не зря носил звание главного советника. Он и правда очень быстро проанализировал сложившуюся ситуацию. Этот большеухий Лю должен иметь поддержку какого-то очень опытного эксперта. Болезненного вида советник также подал свой голос. Его звали Го Цзя. Из четыре главных советников Каакаа трое собрались здесь. В руках Го Цзя был боевой веер, который мгновенно изменил его внешность соболезненной на величественного и блестящего советника, тем самым вызывая раздражение Чен Юи. Обладая поддержкой эксперта, естественно, что он захотел вернуть себе контроль над провинцией Сюй, сказал Чен Юи, прокашлившись. Чен Юи действительно чувствовал себя нехорошо в последние несколько дней, так что Го Цзя не стал злиться на него. Когда я говорил о эксперте, то я подразумевал, что он не желает помочь Любею. Скорее, наоборот, он хочет навредить ему, хочет навредить Любею. Ксун Ю и Чен Юй одновременно подумали, что изначальный план Любе состоял именно в том, чтобы спрятать нож в Сюду, а затем предать Каакаа. Именно ради этого он втерся в доверие к Каакаа, обещая помочь ему в битве с Юаньшао. Но затем он убивает Чечжоу, обратно захватывая провинцию Сюй. Тем самым он решил сохранить нейтралитет и позже присоединиться к побеждающей стороне. Если побеждать начнет Юаньшао, то армия Каа будет вынуждена отступить на юг. В это время, Любей, обладая большой силой и высокомерием, скорее всего встанет на пути армии Каа и почти наверняка разобьет ее, тем самым заставив армию отступить и перегруппироваться. Вместе с тем, он также будет наращивать свои силы, пока армия Каакаа будет увядать. Если же Каакаа выиграет битву под Гуаньду, у Юаньшао все еще будет довольно много сил в запасе, так что он не станет сильно переживать по поводу того, что проиграл одно из ключевых сражений. Даже если он проиграет, то за довольно короткий промежуток времени сможет восстановить свои силы. Однако он больше не рискнут двигаться на юг. В то же время, Каакаа, несмотря на то, что выиграет этот бой, он все еще понесет тяжелые потери. Таким образом, после этой битвы, его сил хватит лишь на то, чтобы защищать себя. Таким образом, если Каакаа выиграет, то Любей может просто пойти в земли Юаньшао и мгновенно заполучить сразу четыре провинции – Цзи, Цинь, Ю и Бин. Если же победит Юаньшао, то Любей отступит в земли Юаньшу и получит провинции Ю и Янь. Таким образом, каждый мог видеть, что независимо от результата, Любей не останется без улова от этой войны. Подобную стратегию мог разработать только настоящий эксперт. Однако Го Цзя заявил, что этот эксперт пытается навредить Любею. Так что Чен Ю и Ксун Ю, услышав слова Го Цзя, уставились на него с немым вопросом «почему?», но Го Цзя не ответил, а лишь показал, что его мучает жажда и он желает выпить воды. Если бы здесь сейчас был какой-нибудь командир или только Ксун Ю, то они бы наверняка подали ему кувшин с водой. Но здесь был Чен Юи, который вечно противостоял Го Цзя. Это сильно расстраивало самого Го Цзя, так что он также начал играть в молчанки. «Ох уж эти два сапога пара», — сказал Ксун Ю, горько улыбнувшись. Тем временем Чен Юй, полностью уверенный в себе, с пренебрежением сказал: «Эй, Го Фэнся, если ты не начнешь говорить как можно скорее и будешь и дальше вести себя так надменно, я скажу господину, что ты полный мудак, у которого нет никаких способностей и совершенно недальновидный. Ты меня слышишь? Ты совершенно без навыков и недальновидный». Гнев Чен Юй действительно достиг максимума. Он являлся крайне серьезным и ответственным человеком, в то время как Го Цзя явно страдал одним из семи смертных грехов – ленью. Таким образом, когда целеустремленный Чен Юй встречался с бездельником Го Цзя, возникал очередной конфликт. Если бы обычный человек услышал оскорбления и угрозы Чен Юй, то он, несомненно, уже пустил бы в ход свои кулаки, но Го Цзя не был обычным человеком, так что он просто скрыл свое лицо за своим веером и плюнул в сторону Чен Юй, пока тот нервно теребил свое ухо. Так что даже Чен Юй больше не смог терпеть выходки Го Цзя. Подобное поведение просто нельзя было спускать с рук, так что он намеревался как можно быстрее вернуть свой должок. «Ах, ты!» Чен Юй разозлился на Го Цзя до такой степени, что уже не мог связно говорить. Го Цзя также кипел от гнева. «Ну-ну, Фэнся, пожалуйста, объясни все лорду Чжунде и нашему господину». Ксун Ю попытался уговорить Го Цзя, однако тот продолжал молчать, пока Ксун Ю не прошептал ему на ухо: «Я дам тебе баночку вина Дукана столетней выдержки». «Эа, Дукан, первый создатель вина согласно китайским легендам». Глаза Го Цзя засияли, но его лицо оставалось совершенно равнодушно, когда он вытянул свою руку с разжатыми 5 пальцами, указывая количество бутылок. «Да ты офигел, ты слишком жадный. 5 бутылок». Затем Ксун Ю зажал 3 пальца на руке Го Цзя и сделал контрпредложение: 2 бутылки. Го Цзя выпрямил еще 2 пальца, что означало, что он хотел еще 2 бутылки. «Даже 3 бутылки уже слишком много для меня, не говоря уже о 4. 3 бутылки – мое последнее предложение». В семье Ксун Ю заполучить вино Дукана столетней выдержки было крайне сложно. Он потратил целое состояние, чтобы купить его, но даже сам не смел его пить. «Ладно, ладно, 3 бутылки». Затем Го Цзя убрал свой веер, и на его лице была весьма довольная улыба. Тем временем Ксун Ю не знал, где еще можно было получить пояснение ранее сказанных слов Го Цзя, так что если бы у него не оказало вина Дукана, вполне возможно, что они так и не смогли бы заставить его говорить. «Будь ты проклят, чертов гений!» Скрежеча зубами от гнева, сказал Ксун Ю, глядя на довольную улыбу Го Цзя. Затем Го Цзя начал все объяснять. «Эксперт, который стоит за Любеем, делает лишь вид, что поддерживает его. Внешне это может выглядеть как путь к славе и богатству, но на самом деле это дорога в один конец», — уверенно сказал он. «Несмотря на то, что провинция Сюй пережила уже 4 битвы, у нее все еще есть очень плодородные земли, а также численность населения довольно большая, так что это место вполне можно рассматривать как базу для борьбы за власть. Однако, так было до того, как в провинцию Сюй пришел Тао Цань». «Тао Цань?» — Ксун Ю задумался на мгновение. «Это же Тао Гонзу, верно?» До того, как Лю Бе и Лу Бу установили свою власть в провинции Сюй, ею правил старик Тао. Его запасы провизии составляли 100 000 тонн. Лишь один округ Пен давал около 50 тонн зерна. Кроме того, под его командованием также было 1000 солдат и лошадей. У него также была элитная пехота Дан Янь. Так что можно было смело сказать, что его силы были весьма грозными. Однако, 2 сына Тао Цаня оказали полными бездарями. Таким образом, Тао Цань решил отдать провинцию Сюй тому, кто сможет ее заполучить. Пока провинцией Сюй правил Тао Цань, народ провинции Сюй жил довольно зажиточно и богато. Но затем туда пришли Лю Бе и Лу Бу. Они оба хотели править в ней, так что они затеяли разборки друг с другом. Кроме того, не стоит забывать и о 3 наших походах на эти земли в попытке захватить ее. Так, провинция Сюй опустела. Ее жители стали бездомными, а запасы провизии также истощились этими войнами. Таким образом, сейчас обыватели провинции Сюй хотят мирной жизни. Но сейчас, когда Лю Бе снова захватил провинцию Сюй, она опять погрузится в хаос бесконечных войн. Так что Лю Бе полностью потеряет поддержку простого народа. Провизии также осталось совсем немного. А теперь вопрос: как вы думаете, когда Лю Бе лишится поддержки народа, сможет ли он удержаться власть над провинцией Сюй? Более того, те солдаты, которых Лю Бе умыкнул у нас, являются элитой провинции Цинь. Как вы думаете, станут ли они самозабвенно сражаться за Лю Бе, который только и делает, что обещает всем мир. Именно поэтому в этой войне решится, кто будет жить, а кто умрет, сказал Каакаа, который неожиданно вышел из своего кабинета. Господин, все трое советников склонились перед ним, выказывая свое почтение. Цзя со всей своей решимостью предлагает господину немедленно напасть на провинцию Сюй, чтобы решить судьбу Любея, сказал Го Цзя, неожиданно опустившись на колени. Глава 68. План, составленный в замке Ван, Лу Цзян. А теперь переместим наше внимание на Лу Цзян, Анхуи, именно, в правительственные покои. Внутри административного здания Лу Цзян находились молодые люди, которые выпивали вместе. Их возраст был где-то такой же, как и у Люманга, но их положение сильно отличалось от Люманга, так как один из них уже командовал армией численностью в сотни тысяч человек, а остальные помогали ему унять волнение в Чжандоне с помощью хитрости и захватом других городов. Среди их возрастного поколения не было никого, кто мог бы сравниться с ними в силе, мудрости и их достижениях. Регион Чжандон на самом деле был унаследован командиром от своего отца, но поскольку его отец умер, когда он был еще совсем юн, земли Чжандона погрузились в хаос. Таким образом, от отца сыну практически ничего не осталось, кроме письма с его последней волей. Так что он должен был вынужден с помощью силы наводить порядки на землях, которые ранее принадлежали его отцу. Гон Джинь, ты говоришь, что согласно собранным разведданным, армия Лу Бу направляется к Лу Цзян. Лу Бу не мог скрыть свои передвижения, так как он двигался во главе 10000 армии кавалерии, в качестве их авангарда. Такая военная сила внушала ужас генералам, которые не имели за собой мощных сил. Таким образом, все были в полной боевой готовности и старались досконально изучить ситуацию. Благодаря кавалерии, армия Лу Бу за день могла преодолевать более 50 километров, так что сейчас им было не до шуток, а вдруг он возьмет в осаду их город. Лицо Сан Цэ приняло обеспокоенное выражение лица. Несмотря на то, что он уже заполучил славу, как генерал, успокаивающий Чжандон, и уже имел под своим контролем территории Ву, Юэ и Санчжан, к северу от провинции Янь, он не смел недооценивать Лу Бу, так как во время битвы у ворот Хула он и его покойный отец на собственных шкурах узнали, насколько ужасающим является Лу Бу. Лишь Лу Бу, известный как бог войны, посмел ворваться в их ряды на своем красном зайце и своей алебардой в руке. Те, кто недооценивал Лу Бу, никогда не заканчивали хорошо. Донг Джуа недооценил Лу Бу, он думал, что Лу Бу сдался, предложив ему красного зайца, но в конечном итоге был убит алебардой Лу Бу. Каакаа недооценил Лу Бу, и его провинция Ян была атакована им, в результате чего тот практически полностью лишился своего родного дома. Любей недооценил Лу Бу, и тот с помощью силы заставил того отдать ему провинцию Сюй. Даже сам Сан Цэ, хоть и считал себя весьма сильным, но не рискнул бы выйти на бой с Лу Бу один на один, иначе его поражение было бы слишком сокрушительным. «Бо Фу, чего ты так беспокоишься на этот счет?» «Наконец», — сказал Чжоу Юй. Это был бравый и красивый наместник Ву. Он обладал красивым лицом и спокойным характером. Таким образом, проблема, которая так волновала Сан Цэ, мгновенно была решена Чжоу Юи. «О, Гон Джинь, ты хочешь чему-то научить меня?» Сан Цэ и Чжоу Юи были друзьями, и поскольку они фактически все еще были детьми, то их связь была сильна, как у настоящих братьев. Поэтому Сан Цэ знал, что если Чжоу Юи начинал вести себя подобным образом, то у него был план. «Бо Фу, прибытие армии Лу Бу совершенно не опасно для нас, наоборот, это может быть очень выгодно для нас», сказал Чжоу Юй с улыбкой, глядя на своего названного брата. Его побратим был очень амбициозным и харизматичным, но иногда он уж слишком сильно переживал по разным вопросам. В данный момент намерения Лу Бу не ясны, каким образом это может быть для нас выгодой, сказал Сан Цэ, так как все еще сомневался на этот счет. Просто он сомневался во всем, что было связано с Чжандоном, поскольку они только-только достигли стабильности. В этом регионе Чжандон не было ни одного великого генерала, так что для него сейчас битва с Лу Бу была очень не кстати, так как сейчас было идеальное время для того, чтобы сразиться за мировое господство. Чжоу Юй успокаивающе похлопал по плечу Сан Цэ и начал все объяснять. Лу Цзян расположен в непосредственной близости от земель Ву и является частью Чжандона. Если кто-то хочет пройти в провинцию Цзинь, они должны пройти через Лу Цзян и Чжанся. Земли Чжандон, которые мы только-только успокоили, имеют множество водных путей. Да, кавалерия Лу Бу крайне грозная сила, и его армия довольно большая, но они люди с севера, где есть одни лишь прерии. Если бы мы попробовали напасть на его войска там, то это была бы верная смерть для нас, но в данный момент именно Лубу пытается пересечь реку. Таким образом, если рассмотреть все факты, становится очевидно, что в морском бою у армии Лубу нет и шанса на выживание. Если кто-то хотел покорить Чжандон, то ему прежде всего нужно было обзавестись мощным военно-морским флотом, иначе, вы просто не смогли бы перемещаться по этим землям, как захотели бы. Таким образом, в нынешнем состоянии у Лубу не было абсолютно никаких шансов, чтобы покорить Чжандон. Таким образом, возвращаясь к началу разговора, Лу Цзян был единственным способом добраться до Чжанся, следовательно Чжоу Юй решил, что Лубу скорее всего просто проходит мимо. Но только Чжоу Юй собирался закончить свою мысль, как охранник ворвался внутрь, с сообщением для них. Он сообщил, что к городу приближается посланник от армии Лубу с несколькими телегами, которые были наполнены золотом и другими ценными вещами. Всего было 3000 золота. Посланник говорил, что они просто желают пройти через город, и это была плата за проход. 3000 золота в качестве платы за проезд. Сан Цэ действительно резко оживился. Несмотря на то, что в его распоряжении была богатая Чжандон, но в последнее время его расходы были слишком велики. Ему нужно было построить флот так быстро, как это возможно. Кроме того, ему все еще нужно успокоить население завоеванных земель. Таким образом, для Сан Цэ эти 3000 золотых были очень большой суммой. Гон Джинь, как думаешь, стоит ли нам воспользоваться этой ситуацией? Сан Цэ серьезно посмотрел на Чжоу Юй. На самом деле Сан Цэ прекрасно понимал, что несмотря ни на что, не должен позволить Лубу пройти, так как если он войдет в Лу Цзян, это принесет им одни проблемы. Но если Лубу разозлить, то он немедленно осадит город, и тогда на орехи достанется всем. Конечно, мы должны воспользоваться его предложением, сказал Чжоу Юй, так как это была мысль, которую все ждали от Сан Цэ. 3000 золота были слишком хорошим предложением, чтобы отказываться от него. Так что сейчас Чжоу Юй лишь подбодрил Сан Цэ. Затем Чжоу Юй одним глотком допил свое вино и сказал: «Естественно, что мы должны воспользоваться этой ситуацией и позволить им пройти. Более того, мы должны показать все наше гостеприимство Лубу, чтобы выстроить с ним дружеские отношения. Следовательно, сейчас мы откажемся от его 3000 золотых, чтобы показать ему нашу добрую волю, а еще мы пошлем солдат, чтобы они стали их проводниками и тем самым позволим им без проблем добраться до Чжанся. Пожалуйста, передайте Лубу, что наша армия Чжандон приготовила ужин, чтобы выразить свое почтение маркизу Вэнь и его армии. Если верить словам Чжоу Юй, то они должны отказаться от этих 3000 золотых, что означало, Сан Цэ вообще ничего не поймет с этого. Мало того, что они лишились этих денег, так еще должны были приготовить еды, чтобы накормить всю армию Лубу и дать им своих людей в качестве проводников. Любой человек, который хоть немного умел думать головой, без колебаний сказал бы, что это была просто слишком большая потеря. Армия Лубу насчитывала 1000 солдат, это было равносильно тому, что его родной брат зарядил ему по его орехам. Вы хоть представляете, сколько провизии нужно потратить, чтобы накормить их всех? Гладя на мрачное выражение лица Сан Цэ, Чжоу Юй лишь улыбнулся, а затем стал все объяснять, делая акцент на каждом сказанном слове. Согласен, что отдать 3000 золотых, выделить своих солдат в качестве сопровождения и еще накормить чужую армию на первый взгляд может показаться очень глупой и необоснованной идеей. Но если эти подарки позволят нам избавиться от Чжанся или вообще всей провинции Цзинь, то это несущественная цена за это. Чжанся, провинция Цзинь, Сан Цэ повторил эти слова с особым холодом. Что касалось Чжанся и провинции Цзинь, его ненависть к ним была очень глубокой, поскольку его отец умер от рук подчиненных Хуансу из Чжанся. Но главным виновником смерти его отца был именно Любяо, который правил провинцией Цзинь. Таким образом, чтобы отомстить за своего отца, Сан Цэ всегда хотел напасть на провинцию Цзинь. Итак, Гон Джинь, ты говоришь, что сделав эти дары маркизу Вэнь, мы можем избавиться от Чжанся и провинции Цзинь. Ты полностью уверен в этом? Сказал Сан Цэ с сильным убийственным намерением. Насчет всей провинции Цзинь я не уверен, но вот Чжанся Лубу точно сможет захватить, решительно ответил Чжоу Юй. Чертов Хуансу из Чжанся, гневно сказал Сан Цэ, так как на его руках была кровь его отца. Хорошо, тогда давай готовиться к банкету. Сегодня мы будем приветствовать этого бога войны, Лу Фэн Сяня в городе Анхуи. Глаза Сан Цэ засверкали. Он маленький завоеватель Чжандона и весьма гордился своим боевым мастерством. Но сейчас в его земли пришел человек, которого прозвали богом войны, так что теперь он не мог унять зуд в своих руках, чтобы испытать мастерство Лубу. Глядя на выражение лица Сан Цэ, Чжоу Юй мог лишь горько улыбнуться. «Господин, ну почему все твои мысли всегда написаны у тебя на лице? Ты должен быть более сдержанным в отношении своих эмоций». Но это была отличительная черта Сан Цэ. «Генерал». Чен Юй почтительно сложил кулак в направлении Лю Манга и сообщил последние новости. «Мы скоро прибудем в округ Шучин». «Угу», — кивнул Лю Манг. Теперь он стал авангардом армии Лубу, и численность его армии увеличилась до 3000 солдат. Чтобы восполнить потери своей армии чиновников, Лю Манг использовал остатки армии снабжения и лично занялся их обучением. Лубу также снова выделил 300 боевых лошадей ему. Таким образом, с добавлением 2700 солдат, можно было сказать, что армия чиновников окончательно сформировалась, как полноценная боевая единица и теперь могла выполнять жизненно важные задачи. Таким образом, Лубу поставил Лю Манга в авангард своей армии, тем самым позволяя ему тренироваться и совершенствоваться. «Отправьте гонца к многоуважаемому тестю, что мы выдвинемся первыми вперед». Округ Шучин был территорией Сан Цэ, таким образом, Лубу должен был как минимум поприветствовать их, иначе их действия могли быть неправильно поняты, и Сан Цэ мог решить, что они собираются осадить его. 300 кавалеристов выдвинулись вперед в качестве авангарда и устремились к Шучину, а оставшиеся 2700 солдат пехоты в более медленном темпе последовали за ними. Так это и есть область Шучин. Перед Лю Мангом раскинулся древний город. Хоть гражданских людей здесь было немного, где-то столько же, как и в Шоучуне, но они здесь выглядели куда более живыми и энергичными. В их глазах была воля жить, а также надежда на светлое будущее. «Враг приближается, враг приближается». Кавалерия Лю Манга еще даже не приблизилась к городу, а городские ворота стали медленно закрываться, и простые люди, которые остались за пределами города, впали в панику и в страхе стали тарабанить в ворота, прося стражей пропустить их. Это было время хаоса, в смутные времена. Теми, кто страдал больше всего и в первую очередь всегда были именно простые люди. Так Лю Манг приказал своей армии чиновников вывести гражданских, которые остались за пределами города, в безопасное место. Лю Манг не сказал ни слова и просто стоял и ждал, пока из городских ворот вышел человек, который прокричал: «Являетесь ли вы солдатами многоуважаемого маркиза Винь? Меня зовут Чжоу Юй, я префект округа Шучин. Мне позволено говорить от имени моего господина, Сан Цэ, и поприветствовать маркиза Вень со всем нашим почтением. Господин, в ожидании приезда маркиза Вень, в замке Ван, города Анхуи, подготовил банкет и с нетерпением ожидает его там». Земли Шучин принадлежали району Луцзян. Это была родина семьи Чжоу. Чжоу Юй также можно рассматривать как члена семьи Чжоу. Он был кузеном Чжоу Юй по линии отца. Если быть более точным, Чжоу Юй был сыном дяди Чжоу Юй. Из города Анхуи, региона Шучин, если ехать достаточно быстро, то можно было к вечеру достичь Шитина. Но сейчас уже было довольно поздно, так что армия должна была остановиться на ночлег. П.А. Битва под Шитином. https://yen.wikipedia.org/wiki/battle-of-shitting-tsur-rintli-tsal-let-ask-an-shan-tsa-un-ты Многоуважаемый префект Чжоу, вы и ваш господин Сан Цэ Бофу уже и так в полной мере продемонстрировали нам свое радушие, приняв нас так тепло. Так что от всего своего сердца, я хотел бы поблагодарить вас. Меня зовут Лю Манг Хан Ян, и я выступаю в качестве авангарда нашей армии. Поскольку уже поздно, от имени нашей армии, я прошу разрешения на сегодня разбить лагерь на окраине Шочуна, прежде чем завтра мы продолжим свой путь. Войти прямо в город сейчас было невозможно, так как это была территория Сан Цэ, и то, что он разрешил им просто пройти через его земли, уже можно считать невероятным знаком доброй воли. Таким образом, армия Лубу могла остаться лишь на окраине Шучуна лишь на одну ночь, после чего должна была продолжить свой марш. Далее по их маршруту, после Шучина шел Шитин. Этот регион имел репутацию, как самый мятежный из всего региона Луцзян, и мог выступать в качестве неприступной крепости. Таким образом, преодолеть эту территорию было весьма тяжело. Так что армия Лубу также нуждалась в информации и проводниках от региона Шучин. Лю Манг Хан Ян, сейчас народ Китая переживал смутные времена, и хоть император Хань сейчас находился всюду, но он был все еще слишком юн, чтобы контролировать информационные сети. Таким образом, имя Лю Манга все еще было мало известно другим людям. Разместив армию Лубу перед городскими стенами, люди Санце могли наблюдать за ней, тем самым армия Лубу показывала свою добрую волю, и вполне возможно, что в будущем Санце и Лубу даже могли бы стать союзниками. И хоть сейчас армии Санце и Лубу не были союзниками, Чжоу Юй получил приказ, в котором говорилось, что они должны выполнить все запросы Лубу вплоть до того, что даже впустить его армию в город. Раз все обстоит таким образом, то я уполномочен разрешить генералу Лю разместить свои войска на окраине города. Пожалуйста, подождите немного, пока мы приготовим еду для ваших солдат, сказал Чжоу Юй. В Шучине запасы провизии были не очень большими, даже вполне было возможно, что после этого ужина их запасы будут полностью израсходованы, но что он мог сделать, ведь его господин приказал встретить Лубу с максимальным гостеприимством. Еда для армии, с чего это Санце настолько добр, нахмурился Лю Манг. Даже просто заполучить разрешение на остановку армии возле стен города уже было большим делом, так как если бы армия Лубу осталась бы чем-то недовольна, то могла бы совершить налет на город посреди ночи, что ставило безопасность города под большую угрозу. Но руководство города не только пустило их на окраину города, но еще и вызвалось накормить их. Так Лю Манг сразу же стал размышлять над тем, что бы крылось за таким ярым гостеприимством Санце. Глава 69. Охотящийся тигр. Часть 1. А теперь возвращаемся к Лубу. Палатка главнокомандующего армии. Они не только вернули нам нашу плату, но еще разрешают пройти через их земли и даже, чтобы выказать свое почтение, готовы накормить нашу армию горячей едой, сказал Лубу, нахмурившись. Подобное гостеприимство действительно стало полной неожиданностью для него. Даже его союзники никогда не оказывали ему настолько теплого приема. Подобное поведение было таким, словно Лубу и Сан-Джан были старыми лучшими друзьями. Даже Юаньшу принял его не настолько тепло. Он просто дал им немного своей провизии и амуниции. Но даже если бы он был другом Сан-Джана, тот на данный момент был уже давно мертв, а следовательно их дружба не имела абсолютно никакой ценности, не так ли? Когда Санце вернул плату Лубу за проезд назад, это уже можно было рассматривать как знак доброй воли и желания наладить дружеские отношения с Лубу, но теперь он еще и готов накормить его армию. Что все это значит? Тот, кто напал на чужую территорию и захватил ее, став полевым генералом, однозначно не был добрым и пушистым человеком. Так что Лубу никак не мог поверить в то, что Санце ни с того ни с сего стал настолько добр к нему. Гон Таи, что ты думаешь по этому поводу? Так как сам Лубу не мог понять хода мыслей Санце, он обратился за помощью к своим подчиненным. Чэнь Гун был сильно удивлен разительными изменениями Лубу, так как бывший Лубу, получив столь щедрый прием от Санце, просто бы воспользовался им, не задумываясь о том, что за этим крылось. «Я также не понимаю его мотивов», — ответил Чэнь Гун, так как тоже не понимал, почему Санце вдруг настолько радушно принимает армию Лубу. Если бы он планировал захватить сокровища армии Лубу, но у них было не так уж и много сокровищ, лишь немного золота и лошадей, но Санце вернул назад им их плату в виде золота. А что касается лошадей, то в Чжандоне множество водных путей, так что даже если бы у Санце были кавалерийские войска, пользы от них здесь было очень немного, так как они не могли сражаться на воде. Может, он хочет поглотить армию Лубу? Вот только, как бы у него харя не треснула в попытке это сделать. Ладно, раз они отказались от нашей платы и приняли нас так тепло, мы будем выяснять их мотивы постепенно, принял решение Лубу. Раз прямо сейчас они ничего от них не требовали, значит, было что-то, о чем они не могли сказать прямо сейчас, однако за их гостеприимством определенно крылся некий умысел. А где Хан Ян? Неожиданно Лубу вспомнил про Лю Манга. Хоть боевое мастерство этого паренька было все еще очень слабо, но ранее он уже не раз показывал исхищенность и проницательность своего ума, и несмотря на бредовость его идей, они всегда срабатывали. Таким образом, вполне возможно, что он сможет понять намерения Санце. Возможно, он отправился на охоту, неоднозначно ответил Чэнь Гун. Чэнь Гун был прав. В данный момент Лю Манг и Гао Шунь собирались на охоту, но охота была просто предлогом, так как на самом деле Лю Манг хотел, чтобы Гао Шунь научил его стрелять из лука. Учителя боевых искусств Лю Манга менялись так быстро, из-за его фанатичной целеустремленности и старательности. Лу Линцы все еще оставалось его главным инструктором, но когда дело доходило до стрельб из лука, Его тренировали два семейных генерала Чендина, сам Чен Дэн, а теперь еще присоединились и Гаошунь и Чжань Ля. «Генерал Гаошунь, пожалуйста, оцените мой следующий выстрел». Лю Манг натянул тетиву лука и выпустил стрелу в ближайшие кусты, поразив кролика, однако тот все еще продолжал прыгать. «Генерал, хороший выстрел», — похвалил Чэнь Юй, который стоял рядом. Хоть сила Чэнь Юй была довольно высока, но его навыки стрельбы из лука были довольно слабы. Так что, когда он увидел, как Лю Манг поразил движущуюся цель, естественно, он начал сильно завидовать ему. Однако Лю Манг полностью проигнорировал мнение Чэнь Юй, поскольку он был просто новичком в стрельбе из лука. То, что он хотел действительно услышать, это мнение эксперта. Гаошунь также был в шоке. Он не мог не подумать о Лю Манге, как о монстре, но столь ужасающими были не его навыки стрельбы из лука, а скорость, с которой он прогрессировал. Еще две недели назад Лю Манг был человеком, который совершенно ничего не знал о стрельбе из лука, но всего за две недели он научился без промаха попадать в неподвижные мишени и даже освоил технику стрельбы по медленно движущимся мишеням. Подстреленный кролик был ярким тому доказательством. Гаошунь действительно был немногословным человеком, таким образом, он часто выражал свое одобрение, просто кивая головой или отрицательно качая ею, если был с чем-то не согласен. Таким образом, если бы какой-то человек, малознакомый с Гаошунем, столкнулся с ним, то вполне мог бы воспринять его манеру поведения, как оскорбление. Однако, Лю Манг уже успел узнать его довольно хорошо. Если Гаошунь согласно кивал головой после его выстрела, это значило, что его выстрел был хорош, а если отрицательно качал, то это значило, что Лю Мангу все еще нужна была практика. Сейчас Лю Манг сумел подстрелить лишь медленно движущегося кролика, но он все еще не мог оценить уровень своего выстрела. «Ладно, давайте возвращаться, на сегодня все. Для обеда нашей добычи должно быть достаточно». Уроки Гаошуня принесли большую пользу для Лю Манга, особенно после битвы на горе Багонг. Лю Манг постоянно твердил, что должен стать сильнее, но даже Рим строился не за один день. Таким образом он трудился еще сильнее, чтобы добиться желаемого результата. В то время, как Лю Манг был подавлен из-за того, что никак не может достичь желаемого результата, вместе с тем, он был весьма удивлен положительными преобразованиями его тела. К примеру, его зрение резко обострилось настолько, что он мог разглядеть жилки на листе, который находился на расстоянии в 50 метров. Кроме того, его физическая сила также постоянно продолжала расти, но в качестве недостатка, его аппетит также очень сильно возрос. Сейчас он один ел, как трое обычных солдат. Стоит отметить, что солдаты прошлого ели довольно много, из-за интенсивных тренировок и битв. Таким образом, когда солдат ел, как три обычных человека, было нормальным явлением. Угу. Гаошунь кивнул своей головой, так как ему все еще нужно было проследить за тем, чтобы его разрушители построений благополучно разбили лагерь. Хоть он поручил этот вопрос своим лейтенантам, он все равно все еще переживал по данному поводу, так что тоже отправился в лагерь, чтобы проконтролировать этот вопрос. Но, неожиданно из леса раздался очень громкий рев, который объявлял всем о превосходстве его владельца над всеми остальными, а также о том, что его владелец был очень голоден. «Че это за бабуйня?» – спросил Лю Манг, успокаивая своего коня. «Вот черт этот рев!» – воскликнул Чэнь Юй, бледнее. Может, Лю Манг был и не в курсе, кому принадлежал этот рев, но вот Чэнь Юй был очень хорошо знаком с ним. «Тигр!» – сказал лишь одно слово Гаошунь. «Скорее, генерал, мы должны как можно быстрее покинуть это место!» – снова воскликнул Чэнь Юй. «Судя по реву, этот тигр уже голодал довольно долгое время. Мы не можем себе позволить ввязаться в битву с голодным тигром, так как даже генералы первого ранга будут избегать его. Бежим!» Гаошунь также одобрил план Чэнь Юй, так как сегодняшняя охота была предназначена для того, чтобы позволить Лю Мангу попрактиковаться в стрельбе из лука. Они не взяли с собой солдат охраны. Если бы они столкнулись с сытым тигром, то Гаошунь без колебаний вступил бы с ним в бой, но когда они столкнулись с голодным тигром, то все, что они могли сделать, это бежать и как можно быстрее. Но сейчас из троих людей главным приоритетом было спасение Лю Манга, а не Чэнь Юй, так как если голодный тигр нападет на него, то даже Гаошуню будет тяжело его защитить, поскольку он был лишь генералом второго ранга. «Хорошо, тогда мы немедленно уходим», — сказал Лю Манг, понукая свою лошадь вперед. Его тон был решительным, но было видно, что в его глазах он сочувствовал тигру. «Спасите ее, помогите, кто-то зовет на помощь», — пораженно воскликнул Лю Манг. «Здесь, я ничего не слышу, генерал». Чин Юй также слышал, что кто-то звал на помощь, но решил прикинуться, что не слышит этого. Он знал, что сострадание его генерала было очень велико, но их враг был голодный тигр, у них не было и шанса выжить против него. Он опасался, что его генерал в подобной ситуации поддастся своему великодушию и решит помочь людям, а следовательно это станет их концом. «Беги!» Гао Шунь также слышал крики людей, но он сразу же приказал ему бежать, еще до того, как тот успел что-либо сказать. «Нет, я определенно слышу, как кто-то зовет на помощь». Лю Манг нахмурил свои брови. «Возможно ли, что это иллюзия? Почему эти двое ничего не слышат? Бегите, генерал!» Чин Юи чуть ли не умолял сейчас Лю Манга уйти. И вот, пока Лю Манг колебался, из леса выбежали две красивые дамы, а за ними выбежало еще пять мужчин-слуг. На всех их лицах было выражение паники. «Пепе, угадайте, кто эти две красавицы? Пожалуйста, на помощь, спасите нас!» Обе красавицы звали на помощь. «Я уверен, что кто-то зовет на помощь». Лю Манг весь раз напряг свой слуг, чтобы убедиться наверняка. «Генерал, пожалуйста, пойдемте». Чин Юй уже начал плакать, думая про себя. «Мы не оглохли, генерал, мы просто делаем вид, что не слышим. Мы совсем не ровня голодному тигру». Затем ситуация полностью приняла дурной оборот, так как после пять мужчин из леса вышел очень голодный тигр. «Быстро, бежим!» Гао Шунь быстро достал свое оружие в спешке. «Агх!» Тигр издал очередной рев и бросился к пяти слугам. Затем он схватил последнего бегущего мужчину за ногу и потащил к себе. «Агх!» Затем крик несчастного резко прервался, так как тигр впился ему в горло. Но тигр не был удовлетворен своей жертвой, так что он отбросил его труп в сторону и бросился к остальным убегающим людям. Смерть одного из слуг полностью повергла в панику четыре оставшихся слуг, а две красавицы вместе упали на колени и стали молить Лю Манга о помощи, так как он был их последним шансом на спасение. «Генерал, пожалуйста, спасите нас! Пожалуйста, помогите нам! Мы не можем спасти их!» — быстро сказал Гао Шунь. «Простите нас, но мы даже свою безопасность не в состоянии гарантировать». Чин Юй подъехал к лошади Лю Манга и нанес удар кнутом по ее крупу. Так лошадь Лю Манга резко бросилась в противоположную сторону на максимальной скорости. Эти трое людей быстро скрылись из их поля зрения, что повергло оставшихся шесть людей в полное отчаяние. «Ах!» Вскоре еще трое слуг были быстро убиты тигром, и все, кто остались, это два красавицы. Эти две девушки в страхе плотно обняли друг друга. «Старшая сестра, это конец, мы умрем», — сказала младшая сестра, дрожа от страха. Глава 70. Охотящийся тигр. Часть 2. После того, как тигр расправился с последним слугой, он направился в сторону двух девушек. Но, неожиданно из-за деревьев вылетела стрела, которая вонзилась в землю прямо между тигром и двумя девушками. Затем две девушки увидели генерала в золотых доспехах. В их глазах он был подобен рыцарю в сияющих доспехах. «Старшая сестра, они вернулись, чтобы спасти нас», — воскликнула младшая сестра, указывая в сторону Лю Манга. «Да, я тоже это вижу. Слава богу». Старшая сестра также сильно обрадовалась, так как ранее думала, что они умрут в пасти этого тигра, но неожиданно их отчаяние сменилось надеждой. «Генерал, генерал, не ходите туда, вы не противник этому тигру». Чин Юй был в самом настоящем шоке, так как его генерал-новобранец на самом деле бросил вызов голодному тигру. Если бы Лу Бу был на этой охоте, то даже он без колебаний бросился бы в бегство, чем стал бы сражаться с этим тигром. Но Лю Манг фактически сделал это.